Глава 7. Колонна танков 2-го батальона 33-го танкового полка 9-й танковой дивизии подходила к месту сражения с окруженными русскими в глубоком тылу 6-й полевой армии Вермахта в районе города Фастов. Командир 2-й роты обер-лейтенант Рудольф Деме примостился в башне штабного танка и внимательно рассматривал вытянувшуюся по обочине дороги колонну пехотной дивизии, тоже снятой с фронта, для уничтожения окруженной группировки русских. Откуда они тут появились, обер-лейтенант пока не имел представления, поэтому ждал разъяснения обстановки от командира батальона, капитана Альберта Брукса. Их 9-ю танковую дивизию только 3 дня назад как вывели во 2-й эшелон на отдых и докомплектование после понесенных потерь под украинским городом Полтавой, где русские уже несколько недель оказывали ожесточенное сопротивление. Попытки прорыва танковых дивизий 1-й танковой группы постоянно наталкивались на подготовленные позиции противника, которые каждый раз приходилось взламывать с неимоверными потерями для элитных частей вермахта. По сравнению с французской и балканской кампаниями, война на Восточном фронте уже остудила умы особо ярых поборников стремительных ударов. Первые победы начального этапа войны бескрайние просторы России вскружили многим головы, но жесткая действительность быстро расставила все на свои места. Вроде как рыхлая и неповоротливая армия русских быстро училась воевать, и с каждым захваченным городом ее сопротивление только усилилось и становилось все более изобретательным. Как оказалось, у русских были новые танки, по тактическим характеристикам часто превосходившие легкие и средние бронемашины вермахта. И только благодаря надежно налаженному взаимодействию с артиллерией и авиацией удалось громить полчища противника с маниакальным упорством, пытающихся остановить военную машину Германии. Но все меняется. Русские научились эффективно использовать свои танки и мастерски организовать артиллерийские засады, а не вставать стеной в поле, становясь великолепными мишенями для немецкой артиллерии. Теперь они атаковали с коротких дистанций и расстреливали немецкие машины до последнего снаряда, даже из подбитых горящих танков. Ожесточение последних боев сильно сказывалось на психологическом состоянии личного состава веренной ему роты. Вот и сейчас неизвестно, откуда взявшиеся в тылу 29-го пехотного корпуса русские смогли нанести серьезный урон, и для их локализации и уничтожения пришлось снимать с фронта 2 пехотные дивизии и танковый батальон из 9-й танковой дивизии. Изматывающий марш-бросок, прерываемый на дозаправку и техническое обслуживание техники, продолжался целый день. Исходя из срочности задачи, на обочинах дороги пришлось оставить несколько машин, вышедших из строя, ремонт которых не мог быть произведен в течение получаса. В результате чего батальон сократился аж на 6 машин. Когда колонна приблизилась к месту нахождения окруженной группировки русских, начались странные проблемы со связью. С большим трудом удавалось связаться с находящимися рядом танками, а связь между командирами роты и батальона вообще отсутствовала. Такие странные явления вызывали опасения, и никто не сомневался в неприродном происхождении этого явления. Батальон прибыл в район сосредоточения, и колонна остановилась. До наступления сумерек оставалось не больше 1,5 часа. Вдоль колонны от экипажа к экипажу голосом передали приказ командира батальона о сборе командиров рот на совещание. Быстро приведя себя в порядок, убер-лейтенант Деме ускоренным шагом двинулся в голову колонны, к машине командира батальона. Там уже ожидали командиры 1-й и 3-й роты. Возле капитана Брукса стоял незнакомый капитан, по знакам различия принадлежавший к пехотной дивизии, части которой обогнали на марш. Командир батальона деловито раскрыл планшет с картой и стал быстро обрисовывать ситуацию. «Господа офицеры, как и ожидалось, необычные проблемы с радиосвязью дело рук русских, которые окопались возле деревни Андреевка, оборудовав достаточно серьезные укрепления. По данным разведки, нам противостоят элитные коммунистические части НКВД, которые имеют на вооружении несколько танков. В течение вчерашнего дня они разгромили несколько концентрационных лагерей с военнопленными, освободили их и вооружили нашим оружием, после чего напали на станцию, разграбили ее и попытались прорваться к фронту, но, натолкнувшись на части 29-го корпуса, повернули на юг и атаковали аэродром полевой авиации, уничтожив более 30 самолетов Люфтваффе. Учитывая, что основные силы русских – это бывшие военнопленные, вы сами понимаете, что могут сделать бывшие рабы. Пленных они не берут. И на станции, и на аэродроме, и в последующих сражениях, повлекших серьезные потери частей корпуса, русские воюют очень изобретательно, умело и в полной мере пользуются преимуществом радиосвязи. По косвенным данным, эти коммунисты снабжены радиостанциями намного лучше, чем мы с вами, и эти помехи со связью им никак не мешают. Поэтому нас и еще две дивизии спешно сняли с фронта для уничтожения столь опасной группировки противника. Основная задача – уничтожение противника, захват экспериментального оборудования и техники, которые снабжены русские. На данный момент в качестве усиления нам придается полк из состава 299-й пехотной дивизии. Он немного помолчал, потом продолжил. Учитывая то, что наши войска ведут тяжелые бои, отвлечение с фронта таких сил на продолжительный срок вызывает серьезную озабоченность со стороны команды. Данная операция находится на особом контроле в Берлине. В интересах Германии максимально короткий срок уничтожить этих коммунистов, поэтому уже несколько часов наша артиллерия ведет непрерывный обстрел позиций русских. Приданный пехотный полк через полчаса выходит на рубеж атаки. К сожалению, в нынешних условиях это все, на что мы можем рассчитывать. Пехотные дивизии намного медленнее подтягиваются к месту боев. Да и русская авиация на этом участке фронта резко активизировалась в связи с уничтожением аэродрома. Противник получил временное преимущество, чем активно и пользуется. Сегодня в течение дня маршевые колонны 299-й дивизии, снятые с фронта, подверглись массированным авианалетам и понесли серьезные потери. Все озабоченно молчали, понимая серьезность ситуации. На их глазах разворачивались необычные события. И странная группа русских, которая по всем правилам логики не должна была ожидать подхода противника, а прорываться к фронту, встала в оборону и весьма неплохо отбивалась от наступающих частей вермахта. Это не могло не настораживать, и командование 6-й полевой армии небезосновательно ожидало контрудара со стороны Киевского укрепрайона Красной армии, что могло быть частью стратегического плана русских по остановке наступления группы армий «Юг», учитывая наличие и особую оснащенность элитного подразделения НКВД, так необычно активно действующего в тылу противника. Значит, делаем так. С этой стороны к позициям русских идут две дороги через лес. По южной пойдет первая рота обер-лейтенанта Раапке, по северной вторая рота обер-лейтенанта Деме. Третья рота, как самая немногочисленная, остается в резерве. С учетом отсутствия радиосвязи придется пользоваться сигнальными ракетами. Порядок вам известен. Все, господа, выдвигаемся на рубеж атаки через полчаса. Рота шла колонной по лесной дороге. В поле расположилась гаубичная батарея и методично обстреливала невидимого противника. Но буквально на глазах проезжающих мимо танкистов батарею заволокло разрывами тяжелых снарядов. Русские тут доказали, что могут составить конкуренцию артиллеристам вермахта в контрбатарейной дуэли. Практически полностью состоящий из лиственных пород, лес производил странное впечатление. Заходящее солнце создавало зловещую гротескную картину, и следующие прямо через лес густые цепи пехоты как бы подчеркивали нереальность всего происходящего. На юге, где шла первая рота, вспыхнула активная перестрелка, которая продолжалась несколько минут и была заглушена многочисленными взрывами. Судя по всему, пехота в лесу нарвалась на русских, и те вызвали огонь артиллерии, мрачно подумал про себя Рудольф Деме, стоя в открытом люке башни танка, покачиваясь на неровностях грунтовой проселочной дороги. С нашей связью вряд ли бы мы могли так быстро среагировать. Он поднял к лицу левую руку с наручными часами и посмотрел, сколько осталось времени до начала атаки. Вроде успевает, но сердце неприятно тянуло, предвещая неприятность. Такое чувство он несколько раз испытывал, и каждый раз после этого его танк подбивали. Так или иначе, на войне люди становятся суеверными и замечают подсказки и знамения. Когда до кромки леса, за которым начиналось поле, где были русские позиции, на дорогу перед главным танком в легким Т-2 выскочили несколько пехотинцев и замахали руками. Дав команду по ТПУ, танковое переговорное устройство, остановиться, замахал руками, и тогда машина остановилась, спрыгнул с брони своей командирской четверки и побежал навстречу пехотинцам, среди которых старшим был обер-лейтенант. Когда он подбежал, пехотный офицер представился, но из-за работы двигателя танка Он расслышал половину сказанного. Повернув голову, он крикнул механику водителю головного танка заглушить двигатель и уже спокойно мог поговорить с пехотой. Рудольф четко козырнул и представился. Обер-лейтенант Деме, командир роты 1-го батальона 33-го танкового полка. Тот, видимо, поняв, что его не расслышали, быстро представился. Но Деме это было неинтересно. Поэтому, прослушав доклад пехоты, он мрачно спросил, ну что там? Вещун неприятности не просто выл, он орал. И обер-лейтенанту было элементарно страшно. Хотя, как нормальный немецкий солдат, он этот страх загонял подальше и не давал ему овладеть разумом. Пехотинец быстро обговорил взаимодействие и показал на карте позиции противотанковой и зенитной артиллерии противника. Уточнив рабочие вопросы, Дэмэ быстро созвал командиров экипажей и провел быстрый инструктаж. До начала атаки осталось не больше 5 минут. И настало время. Люки закрыты, двигатели взревели, и танки, гордость и сила Германии, железной лавиной двинулись по дороге в сторону русских позиций. Вот выход из леса. И бронированные машины уверенно, как на учениях, стали разворачиваться в цепь широким фронтом. Над позициями противника стоял дым от многочисленных взрывов. Точно в срок открыл огонь почти вся артиллерия, которую удалось, несмотря на действия диверсантов, подтянуть к зоне боевых действий. Со стороны русских засверкали выстрелы орудий, и идущий впереди легкий танк замер и задымился. Деме коротко бросил в ТПУ. Короткая. Танк ненадолго замер, и короткоствольная 75-миллиметровая пушка его танка оглушительно хлопнула, отправив снаряд в сторону противотанковой батареи русских. Сразу после выстрела танк снова дернулся, чуть изменил курс, сбивая прицелы противника. Деме повернул триплекс в командирской башне, рассматривая с высоты сидения поле боя. 4 танка уже замерли, и 2 из них горели яркими кострами. На времени отвлекаться не было. Снова короткая остановка и выстрел. По броне танка застучали пули. Слева, чуть обогнав командирский танк, вырвалась машина Вольфганга Зиглера, приостановилась чуть по его башне и раздался выстрел. Все как на учениях. Деме аж ощутил некоторую гордость за своих подчиненных. Но мгновением позже идущий впереди танк, окрашенный в привычный темно-серый цвет, буквально разлетелся на части, превратившись в огненный шар. Даже находясь за броней, обер-лейтенант ощутил силу удара. И его командирская машина вздрогнула от близкого взрыва. В смотровом устройстве на миг мелькнула странная боевая машина зеленого цвета, как это принято у русских, и ловко скрылась за горящим танком, не дав возможности наводчику прицелиться. «Надо отходить. Русские, кажется, крупнокалиберные гаубицы выставили на прямую наводку», подумал про себя Рудольф Деме и закричал в ТПУ механику-водителю «Стой! Отходим!». Танк резко остановился и начал пятиться. Пару раз стреляла пушка по русским позициям, но это была уже агония. Бой и так уже проигран. Деме снова осмотрел поле и попытался среди дыма высмотреть уцелевшие танки и вороты. Странно, почему так мало танков? Где все остальные? Не раздумывая, он открыл люк и выглянул, пытаясь рассмотреть в дыму, что происходит сзади. Увиденное зрелище заставило его замереть. Буквально возле самого леса горели 4 танка. Создав импровизированную пробку, через которую не могли прорваться остальные машины роты. Отсутствие связи с экипажами поставило часть роты сразу в отчаянное положение. То, что русские их перехитрили, сразу стало понятно. Они пропустили часть роты, сосредоточенным огнем заперли проход и теперь, как в тире, расстреливают прорвавшиеся танки. Тут же раздался страшный удар и взрыв. Потеряв на несколько мгновений сознание, обер-лейтенант ощутил себя лежащим на земле возле горящего танка, из башни которого вырывались языки пламени, и отрешенным взглядом смотрел, как идущая следом тройка лейтенанта Венцеля, получив тяжелый снаряд в лоб, буквально взорвалась изнутри, раскидав вокруг горящие обломки. Чем же они стреляют? И тут ответ на этот вопрос сам показался на поле. Большая, тяжелая боевая машина с приплюснутой башней и длиннющей крупнокалиберной пушкой буквально летела по полю с невозможной для такой махины скоростью. Не останавливаясь, танк громко выстрелил своей необычной пушкой и, повернув голову, Деме увидел, как еще один танк и вороты превратился в пылающий костер. Как продолжение фантастической картины, русский монстр после выстрела, как сказочное существо, выдохнул через ствол облако порохового дыма. Продул ствол. Странно, Как он может так точно стрелять на такой скорости? Мысленно и отрешенно подумал про себя обер-лейтенант. Из-за спины раздался хлесткий выстрел, и прямо над головой Дымы пролетел снаряд и ударил русский танк практически в лоб, срикошетил и с визгом свечкой ушел в небо. Танк-монстр сразу резко развернулся, и чудовищная пушка повернулась в сторону оглушенного немецкого танкиста. Он повернул голову и рассмотрел, что Т-3, спрятавшись за горящим танком, как из засады, пытается расстрелять русского. Еще выстрел, и еще один рикошет, не причинивший вреда. В ответ грохнула длинная пушка, буквально сбив с ног Дэмит чудовищным воздушным давлением. Один из последних уцелевших немецких танков, так и не успевший спрятаться за свою импровизированную защиту, получив бронебойный снаряд, превративший внутренности боевой машины в кашу из кусков мяса и сломанного железа, замер и начал медленно и неуверенно разгораться.